Глава восьмая. Как Шико вернулся в Лувр и как его принял король Генрих III. Было 11 часов утра, но все еще спали в Лувре. Часовые на дворе осторожно прохаживались взад и вперед. Стража разговаривала шепотом. Боялись разбудить короля, отдыхавшего после возвращения из Шартра. Двое всадников в одно и то же время подъехали к главным воротам Лувра. Один на красивой берийской лошади, другой на андалузском коне, покрытом пеной. Они вместе остановились у ворот и взглянули друг на друга. «Месье де Шико», — сказал младший, вежливо поклонившись, — «вы здоровы?» «А, месье Бюсси! Слава богу, я здоров», — отвечал Шико с ловкостью и вежливостью истинного дворянина. «Вы явитесь к выходу короля?» — спросил Бюсси. «И вы, вероятно, тоже?» «Нет. Мне надо повидаться с герцогом Анжуйским». «Вы знаете, господин Шико», — прибавил Бюсси, улыбаясь, — «что я не имею чести быть в числе любимцев Его Величества». «Это не относится к чести короля», — Бюсси поклонился. «Вы издалека?» — спросил Бюсси. «Мне сказали, что вы куда-то уезжали». «Да, я был на охоте», — ответил Шико. «Но и вы, кажется, уезжали». «Да, мне надобно было побывать в провинции», — отвечал Бюсси. «Теперь могу ли я просить вас оказать мне услугу?» «Сделайте одолжение», — сказал Шико. «Поставлю себе за особенную честь быть приятным графу де Бюсси». «Вы, как человек свой, домашний, пройдете прямо во внутренние покои, между тем, как я должен буду дожидаться в передней. Потрудитесь, пожалуйста, сообщить герцогу Анжуйскому, что я жду его». «Разве герцог в Лувре?» — спросил Шико. «Ах, да. Он, вероятно, захочет присутствовать при выходе Его Величества. Но отчего же вы не хотите войти вместе со мной, граф?» «Боюсь гневного лица короля». «Ну вот! Он не балует меня своими ласковыми улыбками». «Будьте спокойны. Скоро все переменится». «Уж не чернокнижник ли вы, месье Шико?» «Отчасти». «Смелее, месье Бюсси. Войдем вместе». Шико и Бюсси вошли во дворец. Один направился к покоям герцога Анжуйского, тем самым, которые прежде занимала королева Маргарита, другой — к спальне короля. Генрих III только что проснулся, позвонил в большой колокольчик, и толпа слуг и друзей ворвалась в королевские покои. Бульон из дичи, вино, приправленное пряностями, и пирожки с говядиной были уже поданы, когда Шико вошел в комнату своего повелителя и, не поздоровавшись с ним, сел к столу, поел и напился. «Пар ля мордье!» — вскричал король с внутренней радостью, хотя и притворялся разгневанным. «Это, кажется, Шико, беглец, бродяга, разбойник». «Что с тобой?» «Что с тобой, сын мой?» — сказал Шико, без церемонии садясь с запыленными сапогами в огромное кресло, украшенное золотыми лилиями, в котором сидел уже сам Генрих III. «Разве мы забываем ту маленькую ретираду из Польши, в которой мы играли роль оленя, а магнаты заменяли собак. «Пиль, пиль, лови его!» «Ну, — сказал Генрих, — опять ты начинаешь надоедать мне своими грубостями. В твое отсутствие я был совершенно покоен. Никто не тревожил меня». «Ну-ну, — сказал Шико, — ты вечно жалуешься. Скажи же мне, Генрих, что ты делал во время моего отсутствия? Хорошо ли ты правил своей прекрасной Францией?» «Шико!» «Что?» «Народец ваш по-прежнему жалуется. Дурак!» «Повесили ли кого-нибудь из завитых красавчиков?» «Ах, извините, месье де Келюс, я не знал, что вы здесь!» «Шико, мы поссоримся. Осталось ли еще сколько-нибудь денег в наших сундучках? Или все перешло к жидам? Или и жидов-то обобрали? Поделом им? Надо веселиться! Жизнь ужасно скучна и однообразна!» И он стал собирать с золотой тарелки крошки слоеного теста пирожков с говядиной. Король засмеялся. Ссоры его с Шико всегда заканчивались смехом. «Говори же, — сказал он, — что ты делал 3 недели?» «Я выдумал план маленькой процессии в 3 отделениях, — отвечал Шико. Слушайте, 1-е отделение. Кающиеся грешники, одетые в одни рубахи и, пожалуй, в панталоны, идут от Лувра к Монмартру и дерут друг друга за волосы. 2-е отделение. Те же кающиеся, обнаженные по пояс, колотят друг друга четками, возвращаясь от Монмартра к Сен-Женевьевскому аббатству. Наконец, 3-е отделение, те же кающиеся, совершенно нагие, беспощадно колотят друг друга плетками, возвращаясь из Сен-Женевьевского аббатства в Лувр. Хотелось бы мне для большего эффекта вывести их на Гревскую площадь, чтобы там палач сжег их всех от 1-го до последнего. Но я вспомнил, что огонь вечный уже ждет их в аду. Вот и все. «Скажи мне лучше, где ты пропадал?» — спросил король. «Знаешь ли, что я велел искать тебя по всем грязным закоулкам Парижа?» «Меня в Лувре не было». «Я думал, что тобой завладел какой-нибудь распутник». «Этого быть не могло». «Следовательно, я ошибался». «Как всегда. И во всем». «Ты, пожалуй, скажешь, что ездил на поклонение к святым местам?» «Именно. И ездил не один, а с монахом». В это самое время вошел господин де Монсоро и низко поклонился королю. «А это вы, господин обер-егермейстер, — сказал Генрих, — скоро ли вы устроите нам хорошую охоту?» «Когда вашему величеству будет угодно». «Я узнал, что в Сен-Жермен-Ан-Ле развелось много кабанов». «Опасно охотиться за кабанами», — сказал Шико. «Я помню, что короля Карла IX чуть не убил кабан на охоте. Притом На кабана надобно охотиться с огромными кольями. Как раз мозоли натрешь. Не правда ли, сын мой? Граф де Монсоро косо посмотрел на Шико. «Знаешь ли, — продолжал гасконец, обращаясь к Генриху, — знаешь ли, что твой обер-егермейстер недавно встретил волка?» «А чё ты так думаешь?» «От того, что, подобно облакам Аристофана, он сохранил выражение лица, и особенно глаза волчьи, удивительное сходство».